Алекс Орлов. Четвертая книга из серии «Бронебойщик». Перехват. Глава первая. Помощник Лунц выскочил в приемную и строго посмотрел на Бремера, секретаря, старого служаку, который носил старшинские погоны уже 20 лет. Бремер и бровью не повел. Он здесь таких уже много перевидал и отправил далее. Тогда Лунц выпучился на старшего сержанта Троугана, второго секретаря приемной. Тот слегка пожал плечами, будто немного струхнул, но, наткнувшись на твердый взгляд служаки Бремера, осмелел и даже ухмыльнулся. Сволочь! «Где генерал Роджерс?» – спросил Лунц, одергивая китель. «Возможно, пьет пиво на банном предприятии «Корсар», сэр. У него сейчас банный час». Пряча ухмылку, сообщил Бремер. Он прекрасно знал, что Лунц такой же секретарь, как и они с малышом Троуганом, только при офицерских погонах. Все тот же «подай, принеси» и «почему чай холодный?». А потому и обращаться с ним можно запросто. Почему бы не подставить его? Так мудрый кот выставляет перед хозяином в глупом виде молодого пса. «Да ладно тебе, Патрик!» Лунц подошел к Бремеру и вымученно улыбнулся. «Он появился здесь лишь неделю назад, а майорские погоны получил только позавчера. Карьера перла в гору, только держись за перила». Однако Лунцу хватало ума вовремя нажимать на аварийный тормоз. Здесь многие пролетали мимо угощения прямиком в периферийные гарнизоны. «Патрик, ты ж старый волк, все знаешь». У Штерна полный стол, и все ждут генерала Роджерса. Без начальника военной разведки заседание не начнется. «Но вы-то будете ни при чем, сэр, если Роджерс не явится», — заметил ему молодой Троуган, а Бремер только хмыкнул. «Я-то буду ни при чем», — кивнул Лунц, принимая правила игры унтер-офицеров. «Но у босса останутся связанные со мной негативные воспоминания, а я этого не хочу». «Но чего вы хотите от нас, сэр?» – спросил Бремер, упиваясь своей властью. «Мне нужна ваша подсказка, старшина. Где он и почему до сих пор не появился? Его секретарь уверяет, что генерал уже ушел на совещание». «Ящик пива, синий дрозд». «Да не вопрос», — сразу согласился Лунц. «Скорее всего, секретарь врет, сэр, и его хозяин валяется пьяный в комнате отдыха. Там у него на полочке должны быть вытрезвляющие препараты трех видов». «Так-так, я слушаю». «Таблетки, спрей и одноразовый инъектор. Если он действительно сильно нажрался, инъектор самое лучшее». «Но почему секретарь не даст ему лекарства?» «Боится, сэр. Хозяин дважды стрелял в него, и больше Луарвик подставляться не хочет». «Хорошо», — майор одернул китель. «Я пошел». «Подождите, сэр». «Что еще, Бремер?» «Бутылка коньяка сверху», — ухмыльнулся старшина, и Лунц понял, что это еще не все. «Хорошо, старшина. Какого хотите?» «Золотой орех». «Принято. Говорите, Бремер, у меня на все лишь 5 минут». «Не 5, сэр, а все 15. Такие совещания начальник начинает с 10-минутной задержкой. А теперь совет. Сержант Луарвик вас в кабинет не пропустит. Он здоровый, спеленает по рукам и ногам и вызовет комендантский пост. Будет скандал». «И что ж делать?» «Вырубите его, сэр. Сбейте ударом в дыхало, и он отвалится на пару минут». «Это что, шутка, старшина?» Голос майора сделался металлическим. «Ничуть, сэр. У нас здесь боевая обстановка, ее нужно учитывать». «Ух ты!» — покачал головой Лунц и, смахнув проступившую испарину, выскочил из приемной.